Здесь колется свитер, и длится зима по полгода, кричит «помогите», обретший свободу от брода. Своих Чаушеску рождаем сквозь вязкую дрему. Как точно и веско кивает Фома на Ерему. Кивать так удобно, я тоже бывало кивал, от дружбы народов остались фонтан и журнал.